Глава 8. Ультиматум. Вечернего разговора я ждала с опаской. Настроение испортилось. А от букета, который радовал меня весь день, осталось лишь несколько веточек. Поставила их в кружку рядом с ноутбуком. Я вообще перестала понимать свою жизнь. Вчера казалось все нормально, а сегодня, что нормально не было никогда. Нужно сказать спасибо Радомиру, что помог увидеть проблему. Итак, что я могу предпринять в этой ситуации? Эх, не зря Вика всегда говорила, что бизнес с родственниками строить себе дороже. А я, дура, еще спорила. Вот все подтвердилось. Самое страшное, что могло случиться, меня отправят домой. Папа слишком далеко и не станет разбираться. Если бы у меня была возможность поговорить лично, не по телефону, он понял бы, что я не виновата. Сейчас папа передал ответственность Артему, а его отношение ко мне я уже знаю. Но с чего бы ему отсылать такого ценного и бесплатного сотрудника? Нелогично. Да, пожалуй, домой все же не отправит. Бюджет только урежет. И сильно. Перед самым закрытием зашел дедушка, который очень хотел подарить своим внукам по гостинцу. Корзиночек у меня уже не было. Пришлось импровизировать с блестящими картонками. Получилось миленько. Наверное, завтра попробую сделать еще пару. Посмотрим, как покупать будут. Когда закрывала улей, телефон завибрировал. Закинув ключи в рюкзак, я подняла экран, и сердце застучало чаще. Сообщение от Радомира. Чуть не выронив телефон из рук, я раскрыла и не сдержала улыбки. Он прислал фото заката, пробивающегося сквозь деревья. Стол, чашка чая, рядом баночка с нашей этикеткой, а на крышке пчела. Обалдеть, это куда он выбрался? В городе вряд ли пчелу бы нашел. Хотя, кто знает. Сопровождалось фото улыбающимся смайликом. Я подняла голову. У меня закат перекрывали высокие дома. Но, судя по освещению, он сделал фото только что. Так мило. «Приятного чаепития», — написала я, надеясь, что это не слишком нагло, а затем убрала телефон, боясь продолжать диалог. Но как бы я ни открещивалась, даже от фотографии с пчелкой, по коже разбегались мурашки. Этот мужчина даже на расстоянии умудряется выбивать из-под моих ног землю. Домой вернулась, когда за окном уже совсем стемнело. Квартира встретила унылой тишиной и запахом духов Янки. Я переоделась в домашнее и собиралась пойти готовить ужин, когда услышала, как захрустели ключи в замке. Оказалась сестра. Охая и ругаясь, она присела на тумбочку. Подождала немного, а потом крикнула. «Может, ты поможешь?» «Нет». Отозвалась я, ни на миг не прерывая нарезание салата. «В смысле нет? Мне так-то швы наложили! Я занята!» Справедливо рассудила, что если Яна смогла залезть на наш этаж без лифта, до комнаты точно доберется. Оказалось, и правда. Я уже приправляла рыбные стейки, чтобы запечь их с лимоном, когда она доковыляла до кухни, переодетая в домашнее. Я не знала, что ей говорить, да и не хотела. Поэтому не стала комментировать, хотя заметила демонстративно выставленную ножку, перевязанную бинтом. Если б не подчеркнутая надменность, мне было бы ее даже жаль. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Яна. «А смысл? Ты же прекрасно придумываешь за меня. Машк, я пытаюсь с тобой по-нормальному». «По-нормальному?» Разозлилась я, с грохотом отправляя противень в духовку. «Ты кидаешься на меня второй день, будто собака, и Артему наговариваешь невесть что! Ну, а как ты хотела? Ты мне выбора не оставила!» Яна развела руками. Я подавилась возмущением. «Хорошо, поясни. Это из-за Радомира. Я поняла. Обозначь ваши отношения. Вы встречаетесь или что?» «В каком-то смысле?» Яна смахнула со стола крошку. «Он непростой человек. Очень замкнутый, необщительный. Радомир тебе нравится? Пф, ты же его видела. Как такой может не понравиться? А еще он богатый. Понимаешь, Машк, очень богатый. Так что давай ты не будешь мешаться мне под ногами, лады? Радик только-только растаял и начал обращать внимание на меня, как на женщину. И я не хочу, чтобы ты все запортачила. Я не знала, что сказать. Не знала, видит ли во мне Радомир женщину. Наверное, да. Он же меня спас, довез до дома, подарил цветы, телефон. Вряд ли Янка справилась быстрее, чем за один день. «Девочки, я дома!» — крикнул из коридора Артем. «Ага, мы тут!» — ответила Яна. А я, сжав зубы, вернулась к салату. Брат тоже переоделся, сходил умыться и вошел на кухню. Я боялась угадывать, что у него на уме. Похоже, его встреча прошла плохо, и теперь он ищет, на ком сорвать злость. «Как прошло?» — медовым голосом спросила Яна, будто зная, куда надавить, чтобы устроить взрыв. «Отвратительно! Но черт с ним, с бизнесом! Объясните мне, какого хрена происходит в нашей семье?» «Не ругайся!» — машинально поправила я. «Буду! У меня не хватает цензурных слов на то, что вы устроили!» «Не переживай, братик!» — ворковала Яна. «Мы уже все обсудили!» «Машке приглянулся мой жених, вот она и...» «Он тебе не жених!» «Так, это уже ни в какие ворота не лезет!» Прервал Тёма. «Начнем с того, что тебе, Маша, рановато думать о мужчинах, тем более о тех, что в отношениях. Во-первых, мне уже 18, и я могу думать, о ком захочу. А во-вторых, упомянутый мужчина не в отношениях. Прекрати. Пока ты в этом доме, я не позволю. Тогда я уйду из дома!»